и его брата опасными. Владимир Голубь был скоро после этого расстрелян. Семен Голубь бежал в Америку, где я его видел в 1922 году. Для младшей дочери Распутина Варвары я исхлопотал в 1923 году разрешение на выезд в Германию. Она из своего родного села Покровского направилась в Москву. Советское правительство разрешило ей выехать. Но на вокзале ее обыскали и нашли при ней подробные записи о жизни царской семьи в Сибири. Она знала все подробности, потому что в то время жила в Екатеринбурге и часто оказывала услуги царской семье. Что потом произошло, мне неизвестно, только я узнал, что Варвара умерла. После убийства царской семьи прошло 10 лет. Это деяние все еще ждет полного своего раскрытия, но советская власть старается всеми мерами закутать кровавую трагедию в Екатеринбурге в непроницаемое покрывало. Род Юсуповых. Полное имя князей Юсуповых гласит: князь Юсупов, граф Сумароков, Эльстон. Эта тройная фамилия имеет следующую интересную историю. Княжеский род Юсуповых татарского происхождения. Сумароковы, по-видимому, западного происхождения, и только царь Николай II возвел их в графское состояние. Титулы и фамилии теперешние их носители приобрели путем женитьбы на последних носительницах этих титулов по женской линии семей, так как мужские потомки обеих семей вымерли. Для этого в каждом случае требовалось особое разрешение царя. Родоначальник теперешнего рода Феликс Юсупов был незаконно рожденный сын венгерской графини Форгач, родившийся в 1820 году и перевезенный по неизвестным причинам 7-летним мальчиком графини Тизенгаузен, урожденной Кутузовой, в Россию. Ему была дана фамилия Эльстон, имя героя одного английского романа. Феликс Эльстон женился в 1856 году на графине Сумароковой и получил графский титул. Его сын женился в 1888 году на княжне Юсуповой и был возведен в княжеское достоинство с условием, что княжеский титул наследует только старший сын. В русских аристократических кругах считали, что Эльстон является незаконнорожденным сыном графини Форгач и наследника прусского престола Вильгельма, впоследствии императора Вильгельма I. По другой версии, отцом Эльстона является один венский банкир. Изложение главы о тайне рождения наследника расходится в своем содержании с записками царя. Царь пишет в своем дневнике 30 июля 1904 года, что роды совершились очень быстро и не говорит ни слова об операции. Но здесь должно быть указано, что царский дневник не давал картину действительных событий. Введенный по образцам его отца и деда, он не содержал ничего такого, что могло бы бросать тень на него или его семью. Впрочем, операция была произведена также очень скоро и не представляла особой опасности. При этом случае необходимо указать, что и письма царицы к Николаю не являются отражением их супружеской жизни. Александра любила Николая особенной любовью, но между ними происходили часто трения и недоразумения. Ее письма носили отпечаток особой нежности, потому что царице было известно непостоянство Николая в ее отсутствии, и поэтому она старалась его в таких случаях удерживать около себя письмами. Послесловие. Необходимо нечто большее, чем талант, чтобы понять настоящее. Нечто большее, чем гений, чтобы предвидеть будущее. А между тем, так просто объяснить минувшее. Слова эти принадлежат великому польскому поэту Адаму Мицкевичу. И вряд ли, думаю, найдется человек, который без тени сомнения взялся бы их оспаривать. объяснить минувшее далекое и близкое.